Я могу понять, как Да. Здравствуйте. Да, слушаю. Звонок из Сбербанка. Меня зовут Бухлакова Наталья Андреевна, специалист. Диалоги записываются. Елена Александровна, это вы? Это мы. Звонок из управления по работе с проблемной задолженностью по поводу потребительского кредита. Документы на досудебном этапе, так как нарушена 309-я статья Гражданского кодекса. Это кто определил, что она нарушена? По графику 98 дней оплата не поступает. Вопрос какой был документы задан? Документы на досудебном этапе. Так вы меня прервали, еще вопрос я вам не задала. Ну так я вам вопрос задала. Кто вы определил, что она была нарушена? Определила то, что вы по графику оплату не вносите. Кто у нас в стране может определить нарушение закона? Елена Александровна, определяет тот факт, что 98 дней оплата по графику не поступает. Что, а кто определяет в нашей стране нарушение закона? Елена Александровна, вы настроены на решение вопроса банка или нет? Нет, мы с вами разберемся, что вы говорите и что вы имеете в виду. Либо если вас не устраивает, что вам вопросы задают, на которые вы не знаете ответа, то вы вешаете трубку тогда. Нет, Елена Александровна, вы пытаетесь услышать ответ, что решает суд. Вы а это не так? Это понятно. А это не так? Так, Елена Александровна, я вам на ваш вопрос ответила. Вы ответ получили. Нет, я ответ не получила. У нас суд, вы сами сказали, что решает суд. А у нас суд с вами прошел, что он уже определил, что было что-то нарушено с моей стороны? Соответственно, если вас не устраивает данная формулировка, я вас услышала, вашу позицию, что вас не устраивает формулировка. Ну, что окей. Вам предоставляют следующую информацию. Угу. Хорошо, вопрос сейчас в следующем. 14 300 рублей. Сегодня-завтра оплата поступает, да, не, или нет? Не, ни в коем случае. Оплату вы не вносите в эти сроки? Нет. Все верно? Верно. Значит, в таком случае, по данному договору, уже выездная группа взыскания с вами может работать, сотрудники а могут выезжать в ближайшее время. А что вы думаете, это изменит что-то? А я не говорю, что это что-то изменит. А смысл тогда этих действий? Значит, вы проживаете по какому адресу? Вы игнорируете мои вопросы снова. Какой смысл этих действий? Банк имеет право выезжать по вашему адресу? Да понятно, что имеет право. Вы имеете право, может быть, там, я не знаю, голой работать, но вы же этого не делаете, потому что это не имеет никакого смысла. Вот я спрашиваю, какой смысл выездных мероприятий? Вы думаете, что если ко мне кто-то приедет, что-то кардинально поменяется или что? Но речь не об этом, мы будем лично с вами общаться, для этой цели выезжают. Так, а зачем? Что это меняет? Не только от вас, Елена Александровна. Ну, простой же вопрос я задаю. Нет, я еще раз... Почему каждый раз, когда вам человек задает какой-то вопрос, вы в какую-то кому информационную впадаете, говорите все что угодно, кроме того, какой вопрос вам задан? Потому что вы задаете вопросы, абсолютно не касающиеся вашего долга. По вашему диалогу понятно, что вы в решении вопроса даже не заинтересованы. То есть вопрос, что изменит в наших отношениях, личная встреча не касается моего долга, да? Вот, Елена Александровна, я вам только что ответила на данный вопрос. Нет, не ответили. Я говорю, изменит только, если вы оплатите данный долг. Ну вот, само собой, это понятно. А что изменит личная встреча? Я вам говорю, ну вот мы узнаем, что она изменит. Сейчас ну я давайте, на этот вопрос хорошо. Отвечать не буду. Хорошо, давайте, значит, попробуем. По какому адресу? Адрес. Город Москва. Угу. Кузнецкий мост. Улица Кузнецкий мост. Угу. Дом 16, дробь 5, квартира 15. Дома бываете? В какое время по адресу проживания? Круглосуточно. Но не каждый день. Что значит круглосуточно, но не каждый круглосуточно день? Круглосуточно бываю дома. Но я ж не сижу дома безвылазно. Я иногда могу куда-нибудь выйти, пойти погулять, в кино сходить там и так далее. Угу. Хорошо, информацию я указала. Всего доброго, до свидания. Угу. Пока-пока. Здравствуйте. Да, говорите. Общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Меня зовут Каналиева Азизис Муратовна. Идется запись разговора. Елена Александровна, это вы? Это мы. Это вы, правильно? Это мы. Так это вы, да или нет? Я же вам вопрос задала, мы. Который предполагает ответ, да или нет. Вы спросили, это вы? Я говорю, это мы. Не только это да или нет предполагает этот ответ. Это мы. Нет, это не предполагает ответ. Я вам сейчас задала конкретный вопрос. Я вам конкретно говорю, это мы. Так ответьте да или нет, раз это вы. Елена Александровна. Почему вы кричите-то? Потому что я не могу сейчас устраивать. Психованная какая-то вы, барышня. Я задала конкретный вопрос. Нервишки надо лечить. Ромашки попить там, я не знаю, валидольчик там. Да или нет? Это валерьяночку. В ваших советах я не нуждаюсь. Так вы не визите мне тогда в трубку, если не нуждаетесь в моих советах. Ну так это вы, да или нет? Я вам позвоню сейчас ровно через 5 минут, если мне не точно. Хорошо, разговор будет ровно таким же. А вы мне свою? Дату рождения ваш называете. А вы мне свою? После вас. Сначала вы мне свою. То есть вы сейчас специально под запись разговора уклоняетесь. Издеваюсь над вами. Предоставление вам данной информации. На данную информацию лучше с собой поиздевайтесь. Да зачем мне это надо? Это не смешно. Над вами смешно. Запись разговора приобщена к материалам дела. Ничего смешного здесь нет. Какие материалы дела? Вы что там? Из одной папочки с надписью «дело» в другую папочку с надписью «дело» переложили. Ведете себя неподобающе, поверьте, для вашего возраста. Не верю, не верю. Постыдились бы. Итак, сейчас на данный момент... Итак, сейчас на данный момент... Задолженность у вас имеется, она актуальна, ее нужно будет оплачивать. Обалдеть. Сумма задолженности ваша не фиксирована. А перед кем задолженность-то? Если... Я проинформировала... Так я не услышала, раз я переспрашиваю. А я не буду вам отвечать на этот вопрос. А, я не будете? Нет, не буду. Не скажете перед кем вы? До свидания. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Соколов Дмитрий Сергеевич Ванченков. Звонок вам поступаю по поводу задолженности Виктории Валерьевны. Знаком вам данный человек? Очень хорошо знаком. То есть это вы, Виктория Валерьевна, верно? Ага, мое альтер-эго. А, вот оно как, да? Ага. Ну, просто, не узнали вас по голову, Виктория Валерьевна, приношу свои извинения. Так как вы не вносили минимальные платежи в установленные сроки, установленные суммами, банк уже выставил к вам к требованию оплату общей суммы вашей задолженности. Которая составляет на сегодняшний день у вас 343 696 рублей 45 копеек. Каким образом будете оплачивать денежные средства? Не буду оплачивать. То есть вы отказываетесь от оплаты денежных средств? Да, я хочу, чтобы банк меня принудил. Я так люблю, когда меня принуждают. Угу. То есть по какой-то причине вы сами, в добровольном порядке, не хотите оплачивать денежные средства? О, да. Виктория Валерьевна, то есть ранее вы вносили платежи в банк. Что произошло? Что вас на сегодняшний день не устраивает? Что в добровольном порядке не хотите? Плачу денежные средства. Я хочу, чтобы меня принудили. Принудили? Вы хотите, чтобы вас? Нет, именно принудили. Даже таким образом? Даже, да. То есть вы сейчас от оплаты в добровольном порядке отказываетесь? О, да. Ну, Виктория Валерьевна, вы поймите, что банк уже в дальнейшем будет вправе, согласно 302 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, передать ваше кредитное дело на взыскание сторонним организациям, которые будут заниматься профессиональным взысканием долгов, которые могут не ограничиваться сами телефонными звонками. Вы это понимаете? Они приедут лично? О, класс! Я к этому и стремлюсь. Да, вы именно к этому и стремитесь. А, да. Встреча с кожей и плеткой. Ну, информация зафиксирована. Все это происходит по записи телефонного разговора. Как вы относитесь ко своим обязательствам? Денежные средства в банк вы в любом случае вернете. Вопрос сейчас в добровольном порядке, чуть позже, но в принудительном. Окей. Даже не обсуждается, Виктория Валерьевна. Хорошо. Банк свои средства вернет. Отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Действия банка, направленного на долга, будут продолжаться. Действия ваших банка. Денег. Ну, действия. Долг избежать негативных последствий. Всего вам доброго. Прощай. Да. Здравствуйте. Да, говорите. Это Елена Александровна? Да. Меня зовут Марк Александрович. Звоню с Восточного экспресс-банка, отдел досудебного взыскания. Скажите, по какой причине от вас оплата не поступает по кредитной карте? По причине халатного отношения к кредитному обязательству. И с чем это связано? Нежеланием расставаться с деньгами и патологической жадностью. Да. Сейчас банк требует, чтобы вы произвели оплату до конца завтрашнего дня. Молодец. До 29 июля включительно. И сумму, которую вам нужно будет внести, это вся сумма долга. То есть вам нужно досрочно погасить весь кредит. 49 900 рублей должно поступить. Каким способом внесете оплату? Никаким. Ну, каким вам больше будет удобно? Да я не буду платить. То есть сейчас по дате разговора вы официально отвечаете, что не хотите платить? Угу. Официально по телефону, да. Ну, сейчас документы находятся в суде, и эта запись может отправиться в суд. Зачем? В таком случае судебные приставы будут описывать ваше имущество на сумму долга. А запись-то зачем в суд? Что она доказывает? Подтверждение, что вы отказываетесь от оплаты. И что? Так я и так буду отказываться и в суде. Я это подтвержу. Ну, на каком основании вы отказываетесь от оплаты? На основании патологической жадности. А давно, почему документы в суде? Вы с исковым заявлением обратились в суд? Когда назначен? Только приказное производство. Приказное. Ну, приказ я отменю. Придется с исковым топать. Ну, если отмените приказ, судебный приказ, угу, то банк, скорее всего, передаст документы уже коллекторам. А почему с иском? Вы сомневаетесь в своей правоте, почему с иском не идете? Ну, так банк поступит. Он не обязан аргументировать свои поступки. Но нелогично. И в дальнейшем уже коллекторы будут с вами разговаривать лично при встрече. Ага. Тогда а почему вы не разговаривали лично при встрече? Почему только коллекторы могут лично при встрече? Это вот им делать нечего лично при встрече. Это их источник заработка. Так ваш тоже. Вот. И вам нужно будет внести... Ничего мне не нужно. Вы заблуждаетесь, когда говорите, что мне это нужно. Вы понимаете, что вы присвоили чужие денежные средства? А вы думаете, сейчас вы меня отчитаете, и я покроюсь пятнами стыда и побегу заплачу, да? Нет. Ну, так а смысл тогда? Надеюсь. Не надейтесь, я крепкий орешек. Вот если вы не можете всю сумму долго внести, я вам предлагаю оплатить хотя бы минимальный платеж. Не-не-не. И вам нужно будет внести 12 400 рублей. Не-не-не, ни в коем случае. Денежки мои любименькие, ой, пусть они у меня остаются, мои зайчики, я без них не могу. Ну, если вы не хотите платить, то, может быть, ваши родственники вам помогут? Но ваши знакомые. Вы знаете, я для того, чтобы это узнать, надо с ними связаться. А я не хочу с ними с кем разговаривать, я социопат. Но это вы не будете разговаривать, мы тогда позвоним. А, ну вперед позвоните. На вашу работу позвоним. Да, пожалуйста, пожалуйста, звоните. Как думаете, начальству нравится, что их работники должны... Банк. Я думаю, что начальство рассердится, и у меня уволят. И после этого вы уж точно от меня ни копейки не получите. Нет, но все равно вы вернете денежные средства. В ваших влажных мечтах исключительно. Добровольно, либо в ваших влажных мечтах. Пока сейчас у вас есть время добровольно внести оплату. Не-не-не, не будет добровольно. До завтрашнего дня. Нет, нет, нет. 12 400 рублей. Ни в коем случае. Я думаю, вы можете эту сумму занять у своих родственников. Займите у своих и внесите за меня. Чего вы так это, занять, там вот эти рассказываете истории. Я сказала, я платить не буду. Вот. Так, я могу дать вам еще один дополнительный день? Да, я не буду не платить по убеждениям. Мне не нужны дни, недели, месяцы или годы. Я не буду платить никогда. Нет. Отмена штрафов. Нет. Я не веду переговоров с террористами. Хватит со мной торговаться. Ведь вы можете сэкономленные деньги потратить на свои нужды. Я все деньги трачу исключительно на свои нужды, а на банк не буду тратить ни копейки больше. Вам нужно будет внести 9355 рублей в течение 3 дней до вторника исключительно. Не дам денег. Тогда вам отменят штрафы. Не дам денег. В таком случае я сейчас зафиксирую, что вы отказываетесь от оплаты. Вы второй раз это уже делаете. Вы до этого уже фиксировали. Нет, я думал, что вы не можете оплатить всю сумму долго. Предлагал вам более лояльный. Ну, это все, давайте, прощайте тогда. Учтите, у вас есть 3 дня для погашения не вашей задолженности. Не будет денег, не дам. Должно поступить не менее 1 ежемесячного не взноса. Не будет денег. Он вставляет у вас 3000 рублей. Да вы же уже зафиксировали. Время прощаться и вешать трубку. 3000 рублей не поступает на счет? Да не дам я вам ни копейки. Либо судебных приставов, либо коллекторов. Да каких судебных приставов? Я же судебный приказ отменю. Вы же сказали, что тогда коллекторам отдадите. Что вы путаетесь в показаниях. Значит, будете коллекторов, будете им отдавать. Да хрен им. Ни один коллектор на мне не заработал еще ни разу и не заработает. Вот им лично при встрече тогда скажете? Ой, да не трындите, слушайте, я с коллекторами разговариваю чаще в 2 раза, чем с нормальными людьми. Какие там личные встречи? Значит, что вы несете? Значит, у вас есть уже опыт. Понаяривает, звоню.